Торжественное заседание, посвященное 70-летию создания издательства «Сельское хозяйство», состоялось 25 сентября при участии коллектива этого издательства. Его участникам передано поздравительное послание ЦК Трудовой партии Кореи. В своем послании ЦК Трудовой партии Кореи подчеркнул: «В окружении теплой заботы и глубокого внимания великих вождей, за минувшие 70 лет существования, издательство «Сельское хозяйство» развелось в печатно-пропагандистский комплекс со способным творческим персоналом и всеми условиями работы, и тем самым с честью выполнила свою почетную задачу – активно поднимать всех сельских тружеников и работников на борьбу за реализацию партийного курса на совершении переворота в сельском хозяйстве». На заседании были юбилейные доклад и речи.